Глава 47. «Доктор Кавендиш, а где у нас Жасмин?» Улыбка доктора на миг пропала и столь же быстро вернулась. «Хороший вопрос, Эмми. Вчера мы все так переволновались, что я забыла вам рассказать. Прошу прощения. Жасмин накануне утром плохо себя почувствовала. Я решила не рисковать и направила ее в центральную больницу Гристерпа». Группа дружно вздохнула. «Пожалуйста, не переживайте, дамы. Я уверена, что скоро она к нам присоединится и продолжит курс». «Ох», — вздохнула Кэролайн. «Ну что ж, хорошо, что бедняжка под присмотром». Она покосилась на Эмми. «А я что тебе говорила?» Эмми немного успокоилась. Разумеется, верить, что через вентиляционную решетку доносился голос Жасмин, не хотелось. И теперь она с радостью списала вчерашние голоса и странную музыку на туман в голове, вызванный препаратами и полуобморочное состояние во время процедуры. Похоже, во всем виноваты таблетки и уколы, которые вызывали то слабость, то маниакальный бред. «Мы можем ее навестить?» «Заодно по пути заглянем в Макдональдс», — сострила Гейнер. «Очень смешно», — строго сказала доктор. «Жасмин скоро вернется. Времени у нас осталось не так много, а работать еще есть над чем. Так что лучше всем оставаться в клинике. Договорились?» «Кстати, о клинике. Почему у нас на окнах появились решетки?» Осведомилась Одри, не отрывая от доктора пристальный взгляд. «Еще один хороший вопрос. Хотела бы я дать на него столь же хороший ответ, однако...» «Дело в том, что в договоре аренды здания есть пункт, предусматривающий мою ответственность за сохранение исторического облика старой лечебницы. К сожалению, решетки пришлось восстановить. Мой вам совет — всегда читайте то, что написано мелким шрифтом». Эмми вспомнила свой контракт на пребывание в клинике, и ее сердце ёкнуло. Она оглянулась на других женщин. Те тоже сидели со смущенным видом. «Итак, Кэролайн», — завершила обсуждение доктор Кавендиш, кивнув на весы. «Начнем с вас». К половине двенадцатого выяснилось, что группа за сутки сбросила 32 фунта. Кэролайн бурно радовалась, ей удалось на целый фунт обставить Эмми. Гейнер, напротив, омрачилась, уступив 2 фунта Одри. Доктор наградила каждую из участниц дополнительной долькой лимона и ложечкой соуса чили. После завтрака начались инъекции. Ужасы вчерашнего вечера были забыты, эффект потери веса перевесил пережитые волнения. Дни, проведенные в клинике, слились в одни длинные сутки. Казалось, что впервые порог старой лечебницы они перешагнули давным-давно. У Эмми оставалось еще 2 недели, чтобы добиться неведомого ей результата, который 2 недели назад доктор Кавендиш, никогда в жизни не знавшая свою будущую клиентку, согласовала с ее родителями. Бросив взгляд на свое крепдышиновое платье, Эмми осознала, что никто на ее странную одежду внимания уже не обращает. Докатилась. Платье напоминало наряды на дешевых распродажах, куда в детстве ее таскала мать. Слежавшуюся несвежую одежду, которую словно вытащили из мусорки и бросили на прилавок. Платья, вряд ли достойные самой дальней вешалки гардероба, лежали вперемешку с клетчатыми расклешенными брюками и пожелтевшими мужскими рубашками. Ей вдруг захотелось сделать глоток свежего воздуха, плевать, что на улице обычный для Йоркшира серый ветреный день. Эмми накинула потрепанный кардиган и направилась к главному входу. За прошедшие 2 недели она пару раз осмеливалась выходить во двор, но, опасаясь заблудиться, сильно от здания не удалялась. Сегодня у нее появилась уверенность, что окрестности она знает достаточно, так что тревогу по поводу ее исчезновения поднимать не понадобится, не говоря уж о том, чтобы посылать на ее поиски Роберта. Эмми постоянно ощущала его присутствие. К подобному вниманию, а тем более от мужчины, она не привыкла. Ей бы гордиться, но вместо гордости Эмми чувствовала лишь смутное беспокойство. «Извините, милая, но вам туда нельзя», — поднял перед ней руку охранник и усмехнулся. «Распоряжение доктора». «Я просто хотела подышать воздухом», — ответила Эми, продолжая двигаться к выходу. «Всего 5 минут». Охранник заступил ей дорогу. «Строгий приказ. Все должны оставаться в помещении клиники. Выходить можно только для занятий физкультурой в сопровождении тренера». «Вы, наверное, шутите?» Эми изучила его лицо, ожидая, что охранник вот-вот улыбнется, однако тот был непоколебим. «А если я хочу покурить?» — сделала она еще одну попытку, похлопав по пустому карману. «Откройте окошко в туалете наверху. Доктор не узнает. Кроме того, на улице такой ветер, что лучше вам посидеть в своей комнате». «Но это же безумие. Вы не имеете права удерживать меня насильно». «Как вас зовут?» — спросил охранник, подняв со стойки планшет. «Эми». Она скрестила руки на груди. Ее настроение ухудшалось с каждой секундой. «Ага, вот. Ваша подпись?» Мужчина, полистав документы, предъявил ей одну из страниц, и Эми не сразу поняла, что это тот самый бланк, который она подписала в первый же вечер. «Да, но...» Охранник ткнул пальцем в один из абзацев внизу, и она прищурилась, разбирая мелкий шрифт. 2А. Доктор Кавендиш имеет право отказать клиенту в просьбе о выходе за пределы здания, если решит, что подобная отлучка не отвечает интересам клиента. «А что отвечает моим интересам? Сидеть в заперти?» «Не казните гонца. Я просто следую приказам, мисс. Здание запрещено покидать без разрешения доктора и без сопровождения». На какой-то миг у Эми возникло желание отпихнуть охранника и выскочить наружу. Однако что дальше? Через 10 минут все равно придется возвращаться, и тогда объяснений не избежать. Ей вдруг перестало хватать воздуха, словно ворот платья сдавил трахею, и Эми оттянула его, пытаясь восстановить дыхание. «Могу я вам еще чем-то помочь, мисс?» — участливо спросил охранник. Эми бросила на него сердитый взгляд и отвернулась, пробормотав: «Бюрократ». Мужчина не ответил, лишь откашлялся, дав понять, что не пропустил ее слова мимо ушей. Эми плевать хотела на его обиды, ей до смерти, как никогда, хотелось немедленно выйти на улицу. Не стала ли она участницей изощренного психологического эксперимента? Конечно, Жасмин попала в больницу, и все же ей повезло. Во всяком случае, на какое-то время она отсюда вырвалась. Там ее не будут морить голодом. Горячая пища, телевизор. Эми никогда не испытывала сознательного желания заболеть, но теперь небольшой перелом ноги при падении с лестницы казался совсем неплохим вариантом. «Приветик». Игриво пропела Гейнер, направляясь в холл и на ходу вытаскивая сигарету с зажигалкой. «Нас не хотят выпускать», — пробормотала Эми, удивившись внезапной приветливости подруги. «Это кто сказал?» «Охранник. Похоже, мы подписали бумагу, которая ограничивает наше право на свободу». Эми сама почувствовала, с каким театральным надрывом прозвучали ее слова. «Сейчас разберемся. Пойдем-ка со мной». У Эми перед глазами на миг встало лицо доктора Кавендиш, однако раздражение и потребность в свежем воздухе придали ей сил для маленького бунта. К тому же Гейнер, слава богу, отмякла, и Эми захотелось составить ей компанию. «Как ты намерена миновать вахтера?» — прошептала она, дойдя до угла. «Стой здесь, а когда я подам знак, стартуй к двери». Рыдающая Гейнер, тяжело припадая на одну ногу, приблизилась к охраннику, и тот немедленно бросился на помощь. «Что случилось, мэм?» «Похоже, я сломала щиколотку», — простонала Гейнер, повиснув на руке мужчины. «В коридоре за порогом моей комнаты есть трещина в полу, и я споткнулась. Можете кого-нибудь позвать?» Она притворно вскрикнула от боли. Охранник застучал в дверь кабинета доктора Кавендиш и, не дождавшись ответа, побежал дальше по коридору. Не обратив никакого внимания на Эмми, он бросился вглубь здания. Смешно, словно Чарли Чаплин, поскальзываясь на гладком полу. «Быстрее!» — махнул рукой Гейнер. Эмми кинулась к дверям, и холодный ветер ударил ей в лицо. Подруги вырвались на свободу, чувствуя себя проказливыми школьницами из комиксов Банти. Проскочили стоянку для автомобилей и, наконец, оказались у края леса. Обе нервно захихикали. «А если бы доктор все-таки оказалась на месте?» — пытаясь отдышаться, спросила Эмми. «У меня все равно на ноге есть синяк. Но получила бы в утешение горячий напиток. Ситуация беспроигрышная». «Она могла напичкать тебя лекарствами, как сделала со мной за те шоколадки». Эмми пугливо оглянулась на клинику, и ее посетило мрачное предчувствие. «Боюсь, теперь она так и сделает». Гейнер прикрыла зажигалку ладонями, прикурила и жадно затянулась. «Я против седативных ничего не имею. Лучше сутками спать, чем жить в этом аду». «Доктор взбесится, когда ей станет известно о нашей выходке». «А что она сделает? Мы ведь не заключенные. Подумаешь, подписали какой-то дурацкий бланк. Когда захотим, тогда и будем выходить. Захотим, вообще уедем домой. Никто нас не заставляет здесь находиться». «Без транспорта мы никуда не уедем, а микроавтобус заказывает доктор. Сотовые здесь не работают, так что надо будет чапать с холма пешком с тяжеленными чемоданами». «Ну, тогда придется мириться с этой тюрьмой до конца следующей недели. Зато потом обратно не ногой». Гейнер пожала плечами. «Думаешь, Жасмина в самом деле отправили в больницу?» «У тебя снова были глюки?» Гейнер щелкнула пальцем по кончику сигареты, стряхнув пепел за спину. «Не знаю, просто странно все это». Эмми смущенно усмехнулась. «Жасмин вовсе не выглядела больной, а вот вес набрала». «Эти тощие красотки — существа болезненные. Испытания им не по плечу». Устав бороться с порывами ветра, Гейнер воткнула окурок в землю и тронулась с места. «Гейнер, я тебя вчера чем-то расстроила?» «Ты о чем?» «Ну, может, я просто мнительна. Ты не переживаешь за кроссовки?» Эмми бросила взгляд на свою заношенную обувь. «Что? Да нет, не беспокойся. Кроссовки тут ни при чем, просто я немного к тебе ревновала, вот и все. Но мне есть чем отвлечься. Знаешь этого охранника, Джейка?» «Погоди, ревновала?» «Ну, по поводу ваших отношений с Робертом». «С Робертом? Что ты такое говоришь?» «Видела-видела». Гейнер хитро улыбнулась. Заметив недоумение Эмми, она продолжила. «Видела, как он выходит по утрам из твоей спальни». У Эмми ёкнуло сердце. «Роберт? Роберт был в ее комнате? Что за ерунда?» И тут до нее дошло. «Наверняка он приносил мне одежду под утро», — с облегчением объяснила она. «Ха! Попытка засчитана. У тебя появилось всего два новых платья, а он посещает твою спальню уже больше недели. Не меньше часа там проводит. Сколько требуется времени, чтобы повесить платье на крючок?» «Говорят ведь, в тихом омуте черти водятся». И Гейнер подмигнула. Эмми ощутила слабость в ногах, словно ее кости вдруг размякли. «Не волнуйся», — заверила ее Гейнер, — «я никому не расскажу о твоей порочной тайне». Она похлопала Эмми по спине и исчезла в лесу, а та некоторое время следила за ее рыжей шевелюрой. «Наверняка врет. Какой-нибудь очередной глупый розыгрыш. Что делать Роберту в ее комнате? Попробуй он что-то себе позволить, Эмми почувствовала бы. Снотворное они принимали, сильно действующее. Однако не ощутить, что тебя во сне кто-то трогает? Чушь!» «Подожди, Гейнер!» — крикнула Эмми, припустив вдогонку за подругой. Длинное платье цеплялось за ползущие по тропинкам побеги ежевики. Мысли после утренней инъекции неслись вскачь. Перед глазами то и дело всплывали образы людей, наблюдающих за ней по ночам. Горло обжигал холодный воздух, щеки раскраснелись. Притормозив, Эмми положила ладонь на грубую кору дерева и провела пальцами по ее неровностям. Гейнер испарилась, словно облачко пара в холодном лесу, и Эмми снова осталась одна. В сером небе кружили и каркали вороны. Сдавшись, она обняла ствол обеими руками, прильнула к нему щекой и закрыла глаза. Эйфория после укола смешивалась с неприятным чувством сомнения, которое появилось после разговора с Гейнер. Эмми пошла через лес, выбрав самую длинную дорогу до клиники. По пути трогала все, до чего могла дотянуться. Гладила губчатый зеленый мох, касалась острых сучков и колючих ветвей ежевики. Издалека с порывом ветра вроде бы снова донеслась музыка. Эмми закрутилась на месте, пытаясь определить источник звука. Ветер продолжал свистеть, и ее бордовое платье вздулось пузырем. Вдали она разглядела осыпающуюся кирпичную стену и что-то вроде круга, выложенного из грубых камней, внутри которого лежала перевернутая вверх тормашками скамейка. Таинственный сад. Отец в детстве читал ей на ночь эту книгу, и давняя история запомнилась навсегда, успокаивая и заставляя ощущать близость отца. Эмми могла представить, что почувствовала Мэри Ленокс, впервые открыв дверь в этот сад, и все же была уверена, что сад из книги был далеко не так запущен, как то место, куда попала она. Здесь не осталось ни цветов, ни деревьев, только ежевика да плющ, заплетающий все, до чего ему удавалось добраться. Здесь не пели малиновки, лишь кричал сидящий на расщепленном пне одинокий ворон, с любопытством наблюдая глазами-бусинками за приближающейся Эмми. Она поддернула рукав и сдвинула сухую виноградную лозу с маленького, наполовину ушедшего в землю камня. Лоза сопротивлялась до последнего, цепляясь за платье и царапая кожу. Наконец Эмми разглядела надпись на заросшем мхом надгробии. Ворон хрипло недовольно каркнул. Люсьен Клири Джонс. 4 октября 1899. 20 января 1975. Эмми отпрянула. Садом для отдыха пациентов тут и не пахло. Здесь было кладбище для тех, кто так и не покинул сосновый край. Она сделала шаг в сторону. Крест. Ни таблички, ни имени. Дальше целый ряд заплесневевших, покосившихся крестов без всяких обозначений. Надгробные камни, словно по волшебству, один за другим поднялись перед глазами Эмми из сырой земли. Ворон снова крикнул, захлопал крыльями и сорвался в хмурое небо. Об этом кладбище и рассказывал им водитель микроавтобуса. Могилы для неимущих. Если семьи умерших готовы были нести расходы, в камни выбивали имена покойников, остальные же остались кучкой костей под безымянным надгробием. Их не знали при жизни, о них забыли после смерти. Ледяной порыв ветра, ворвавшись на заброшенное кладбище, взметнул волосы и покрыл мурашками кожу. Вдали прозвучал низкий раскат грома. Обломки ветвей, пустые пакеты и сухие листья закрутились водоворотом в углу старой кирпичной стены. Развернувшись к выходу, Эмми разглядела темную фигуру, наблюдавшую за ней из-за деревьев. Роберт. Перевернутую скамейку она заметила слишком поздно. Наступив на прогнившую перекладину спинки, Эмми полетела через металлические ножки и с размаху ударилась лбом о старый могильный камень из известняка. Кровь ручьем хлынула на зеленый мох. Она замерла от шока и на миг потеряла ориентацию, настолько ошеломил ее удар. Инстинктивно подняла ладони ко лбу, и когда те окрасились темно-красным, закричала от боли и гнева на судьбу. Ее плеча коснулась чужая рука. Эми съежилась, не отрывая глаз от капель крови, заполняющих канавки, выдолбленных в надгробии букв.